Глава 83. Гончая. Никита думал буквально пару секунд. В итоге он сделал только один шаг вперед, а потом резко развернулся и побежал назад. Прыжок на уступ, чтобы оказаться поближе к выходу на тот случай, если мятежная душа вернется. И парень тут же скользнул в состояние медитации. Благодаря тому, что его внутреннее озеро показало бы любую обращенную на него атаку, Никита смог позволить себе такую вольность. И теперь со всей доступной ему скоростью обрабатывал слот удара духов, освобождая его от наросшей на том черной паутины. К счастью, на этот раз ее было не особенно много, и парень смог управиться минут за 10. «Почему сбежал?» Стоило ему снова вернуться к реальности, как первым, что увидел Никита, стала сидящая рядом Ева Локко. Так надо было. Парню не хотелось объяснять свои поступки. Но тут девушка-призрак сама что-то заметила. Резко скользнув вперед, она подлетела к Никите практически вплотную и принялась его обнюхивать. «Я так и знала! В тебе есть демоническая кровь!» Заявление девушки стало в каком-то роде шоком для парня, если не сказать больше. «В тот раз, когда ты показал мне руны на доске вызова, я подумала, что ты просто пытаешься набить себе цену. Но нет!» Сейчас ты определенно смог избавиться от симптомов омертвения. Никита постарался успокоить свое зашедшееся в бешеном галопе сердце. Он даже думать забыл о том эпизоде, а вот девушка-призрак все помнила. К счастью для парня, она, как и Климп, недавно соотнесла возможность читать руны с демоническим наследием. «Так ты знаешь, кто это был? Для крови суккубы ты довольно крут. Так что, скорее всего, согрешила твоя мама или бабушка». «Ничего не слышал об этом!» Никита яростно мотнул головой, но его отрицание лишь подогрело уверенность Евы Локки. «Тогда, скорее всего, бабушка. Мама вряд ли смогла бы такое скрыть». «Мои родители умерли. Не смей так о них говорить!» Никита понимал, что призрак осуждает, исходя из неверных догадок. Понимал, что подобные ее мысли играют ему самому на руку, но все равно не мог допустить, чтобы кто-то смел порочить память его мамы и папы. «Да не ерись ты так!» Ева Локко не ожидала подобной бурной реакции и отыграла назад. «Неважно, как ты получил этот свой дар, но было бы глупо не использовать его на всю катушку. Мы ведь теперь сможем не просто подставить Марику, мы просто-таки растопчем ее. И не говори, что не хотел бы от нее избавиться!» Никита обратил внимание на слово «подставить». Похоже, в прошлый раз Ева Локко все-таки его обманула, и зеленый кинжал, что она ему дала, был нужен вовсе не для успокоения ее души. «Я не хочу ни от кого избавляться!» «А защищаться? Защитить себя и своих друзей от ее ярости? А она, поверь мне, часто бывает смертельно опасна!» Девушка-призрак, похоже, не зря жила на этом свете уже довольно долго и все-таки смогла подобрать ключик к тому, что могло бы заинтересовать такого необычного человека, как ее новый знакомый. Никита задумался о словах призрака. А ведь действительно, у него нет никаких гарантий, что через неделю Марика не будет опять угрожать кому-нибудь смертью. Сможет ли то, что он с остальной троицей накопает в секте теней, ее умилостивить? Да и что потом, когда задание будет выполнено? Он ведь уже думал об этом. Снимет ли вообще Марика их с крючка? Или устранит просто на всякий случай? Как бы там ни было, возможность защититься от такого непредсказуемого человека точно будет не лишней. А еще Никиту невольно манил замаячивший на горизонте шанс. Он ведь понимал, что могла задумать Ева Локко, узнав о его способности видеть рунные знаки. И не он ли сам недавно думал о том, как было бы полезно научиться использовать их для проклятий? «Что ты предлагаешь?» Никита внимательно посмотрел на девушку-призрака. «Я помогу тебе найти то, что заинтересует Марику. Может быть, это будет не то, что она ищет, но я постараюсь, чтобы этого оказалось достаточно, и она дала тебе свою дощечку вызова. Вот тогда ты узнаешь ее истинное имя, и мы подготовим для этой выскочки персональное неотразимое проклятие». Никита быстро прикинул, что подобной штукой будет вовсе не обязательно пользоваться. Скорее всего, ему хватит и самой возможности ее применения, чтобы заставить его похитительницу не спешить с ним связываться. «Ты научишь меня накладывать проклятие?» «С этим сам», — Ева Локко покачала головой. «Нет смысла опять устраивать с тобой драку ради такой банальной вещи. Найди любого ученика Малефика и попроси его с тобой поделиться. Они персональные проклятия всегда учат чуть ли не в первый же день. Верят, что это делает их особенными, хотя потом большинство так ни разу их не применяет». «Ученик Малефик?» Никита тут же подумал об Алисе, которая как раз специализировалась на проклятиях, из которой они планировали сегодня ночью встретиться. Можно будет заодно поспрашивать девушку по этому вопросу. «Хорошо, я разберусь, как это делать». «А я добуду тебе ценную информацию для Марики и подберу подходящее проклятие. О, поверь, оно ей совсем не понравится». Ева Локко затихла, и ее длинные черные волосы затряслись, запуская волны по ее начавшему терять плотность телу. «А может, пока ты еще здесь, ты еще и с охотой на мятежные души поможешь?» Неожиданно Никите пришла в голову мысль, как он мог бы со всем с этим справиться. «Чего ты хочешь?» «Просто найди одну из душ и гони ее на меня». Парень спрыгнул с уступа и размял плечи. Кажется, ему удалось придать своему плану достаточную долю таинственности, и даже Еве Локко стало интересно. Что же он задумал? «Я помогу. Жди». Девушка-призрак крутанулась на месте и своим рванула вниз по расщелине. Никита продолжал стоять в позе полной боевой готовности. Сначала он слушал, как удаляется голос его знакомой, потом, как тот приближается. И вот впереди показался несущийся в его сторону черный туман. Доведенная до крайности, подгоняющая ее Евой Локко и мятежная душа, не стала терять время на обычные извывания и игры, а прямо сходу обратилась в огромную крысу и попробовала достать Никиту. Но тот был готов. Более того, именно этого он и ждал.